А какая разница? Не мог не задать я вопрос. Грузия ведь, насколько мне известно, союзная нам страна. Так и есть, но эта страна также раздроблена на два десятка княжеств, и сейчас у нее нет единого правителя, объяснил преподаватель. Контрабандистам гораздо проще договориться с одним из княжеств, чтобы пронести запрещенный товар. А если невозможно, то они передвигаются через горы, которые нигде и никак не контролируются. Это сложно, времязатратно, но возможно. И вот так они таскают товар от одного княжества к другому, лишь увеличивая градус конфликтов. Но, как я понимаю, они в том числе не прочь провести свои поставки в нашу империю. Верно, именно поэтому нам всегда на границе требуются свежие силы и новые отряды, которые будут подмечать что-то новое, что могло ускользнуть от глаза уже привыкших к местности пограничников. Если же вам нужно больше подробностей, то вам все объяснит командир роты, Ираклий Гацридзе. Он защищает одну из таких точек, где возможен очередной прорыв границ, и вы пойдете под его ответственность в случае согласия. «Ничего не имею против», — сказал я, «поскольку к боевым операциям мне не привыкать, а так хотя бы подниму свой статус в академии, глядишь, даже смогу встретиться с русским принцем. Правда, с моей занятостью и удачей мне в это слабо верится». «Отлично», — явно обрадовался моему согласию мужчина. «С собой вам разрешено взять до 10 слуг. Ваша практика будет длиться 3 недели. На это время вы официально станете солдатом империи и вступите в должность младшего офицера. На объект вас и ваших слуг доставят сначала вертолетом, а затем наземным транспортом. Едой, водой и штатным вооружением также снабдят, но вы можете использовать и собственное снаряжение и провизию, никто вам этого не запрещает, но и поставок запасных комплектов тоже не будет. Если по каким-то вынужденным обстоятельствам вам нужно будет срочно закончить обучение, вы сообщаете командиру роты, после чего за вами пришлют транспорт и вернут в столицу. У вас есть 3 дня на подготовку. Если более вопросов нет, то не смею вас задерживать, княжич. Премного благодарен, сказал я преподавателю и покинул помещение. Что ж, застава на границе Грузии, значит, а почему бы и нет, собственно говоря. Глава 16. Эти 3 дня пролетели незаметно для меня как один миг. Я узнал, что Айрис с Владиславом отправили на границу к Монголии, чтобы помочь солдатам ликвидировать местные террористические группировки. Только в отличие от меня, они в первую очередь хотели набраться боевого опыта, и уже во вторую добиться высоких мест в рейтинге. Подготовиться к моей поездке тоже не составило труда. Я выбрал в качестве сопровождающих меня слуг Тимофея, Вадима и еще 8 магов 3-го круга, которые принесли мне клятву верности. Анну и остальных оставил в поместье. Анна всем своим видом показывала, что тоже хочет отправиться со мной, но у меня имелись сразу 2 причины оставить ее в столице. Во-первых, могла произойти нештатная ситуация, как-то же подкидывание трупа в мое поместье. Такими вопросами должен разбираться кто-то из личных слуг, которые точно могли справиться с этим вопросом. Во-вторых, я старался уделять равное внимание своим бойцам и помогать им нарабатывать боевой опыт. Анну я почти всегда беру на те или иные операции, а того же Тимофея и Вадима нет. Так что для них эта поездка должна быть полезной, особенно для Вадима. Ко всему прочему, Тимофей на текущий момент самый сильный из всех моих бойцов. Кроме него, никто еще не взял 5-й круг маны, так что в комбинации с моими способностями мага-аналитика, противникам придется совсем не сладко. Хотелось бы, чтобы еще все оставшиеся мои бойцы поскорее взяли 4-й круг маны, чтобы стать внушительной силой и без большого риска выполнять задания, но, увы, это еще не скоро произойдет. Тут нужны постоянные тренировки, причем желательно, чтобы я направлял их в нужную сторону. Впрочем, ладно, что-то я отвлекся. До пограничной заставы мы добрались безо всяких проблем. Академия дала адрес военной базы, куда мы приехали, и нас посадили на самолет. Пусть преподаватель академии говорил про вертолет, но, видимо, что-то пошло не так. Всего час полета, затем еще пару часов езды в бронетранспортере, и вот я и мой отряд прибыли в точку назначения. Действительно, с учетом гористости местности путь здесь был не так прост, как хотелось бы, и сама граница как раз была осложнена сложностью ее контроля. Так что неудивительно, что тут могут пытаться проникнуть в империю, а не на более удобных участках, докуда хотя бы машиной добраться можно, а не просто пешим ходом, как здесь. В этот момент у меня в сердце появилось нехорошее такое предчувствие, однако я вынужденно его проигнорировал. Если даже с этими контрабандистами окажется все не так просто, здесь и сейчас я ничего не изменю. Максимум, что я могу сделать, быть начеку. Пока я размышлял над этим, бронетранспортер подъехал к контрольному пункту. Там проверили наши личности, документы, после чего пустили внутрь. Уже на самой базе я обратил внимание, что она окружена большим гигантским купольным барьером. Такой, конечно, совсем не чета тому, что я разрушил в прошлом мире. Их, по-хорошему, даже сравнивать нельзя, поскольку он вряд ли бы выдержал хотя бы одно заклинание седьмого круга. Но против магов пятого круга и ниже он мог быть вполне эффективен. Тем более, судя по всему, барьер подпитывался за счет энергетических кристаллов, а не магов. Впрочем, очень сомневаюсь, что для этого места нужно что-то более внушительное, иначе бы давно уже стояло что-то серьезнее. Стоило нам выйти из транспорта и встать в строй, как к нам сразу подошли двое мужчин. Первый был седым стариком, с большими усами и грубыми чертами лица. С первого взгляда в нем читалось, что он прошел немало сражений. Второй мужчина, напротив, выглядел сильно младше и не производил впечатления воина. Должно быть, он тоже был офицером, но служил помощником этому старику. Ираклий Гивеевич Гацеридзе, командир 42-й роты пограничных войск, четко поставленным голосом произнес старик, обращаясь к нам: «Евгений Львов, выйти из строя». «Есть», — отдав воинское приветствие, спокойным голосом ответил я, делая три шага вперед, при этом подмечая странный блеск в глазах Ираклия Гивеевича. «Молодец. Напоминаю, что ты и твои слуги здесь сейчас солдаты. Аристократический статус также не имеет значения. Ты и твои слуги должны следовать уставу наравне со всеми», — многозначительно посмотрел на меня старик. «Поэтому сейчас вы отправляетесь в оружейную и сдаете туда ваше оружие и броню. Их разрешено брать только во время несения караульной службы или же в случае нападения врага. Как закончите, зайдете в офицерскую казарму для разговора с глазу на глаз». «Приказ ясен и понятен?» «Так точно», — ответил я. «Вернуться в строй и выполнять приказ», — все таким же четко поставленным голосом сказал старик. «Есть». Я вернулся в строй и вместе со слугами отправился выполнять приказ. Невольно по телу прошла дрожь от ностальгии. А ведь я в таких условиях прожил большую часть осознанной жизни в прошлом мире. Раньше я пытался сделать все, чтобы армейская часть жизни закончилась, и я мог жить мирной жизнью, а теперь добровольно согласился на нее. Видимо, у судьбы и впрямь есть чувство юмора. На объекте я освоился быстро. Сначала мы сдали снаряжение, затем нам показали, где находится лазарет, казарма, столовая и охранные пункты. Заодно я познакомился с местным офицерским составом, хотя последних было всего несколько человек. С другой стороны, чего я ожидал, это ведь рота, а не батальон или полк. Тут всего 100 человек наберется от силы. Всех их обычно с избытком достаточно, чтобы контролировать этот участок границы. Большее количество, скорее, вызовет больше проблем с теми же поставками продовольствия, чем улучшит ситуацию. К службе я и мои бойцы должны были приступить завтра. Сегодня же нам следовало отдохнуть с дороги, изучить расписание и найти общий язык с солдатами. Я же сразу отправился в офицерскую казарму для беседы с командиром роты. О чем конкретно должен был зайти разговор, я не знал, но подозревал, что старик захочет проверить, из какого теста я сделан. Уж больно подозрительно он тогда смотрел на меня в строю. Впрочем, и его можно было понять, ведь он совсем меня не знает, а аристократы бывают разными и вряд ли большинство из них подготовлены к такой вот службе. Кабинет Ираклия Гивеевича был почти без излишеств. Стол, на котором стояла рамка с фотографией семьи, ноутбук, два стула, диван, видимо, чтобы иметь возможность иногда на нем отдохнуть, шкаф, заставленный документами, и миниатюрный холодильник. При виде меня командир сразу же заулыбался и правой рукой указал на стул, молча предлагая сесть напротив, что я и сделал. «Проходил военную службу?» — как бы невзначай спросил старик, сразу задавая тон разговору. «Полгода проходил ту же программу тренировок, что и мои слуги», — слукавил я, ибо не мог же сказать, что больше 10 лет отдал на войне. «Оно и заметно. Чувствуется выдержка и дисциплина. Молодец», — похвалил меня Ираклий Гивеевич. «Твои бойцы насколько сильны?» «Сильнейший, маг пятого круга. Остальные третьего, но хорошо обучены. С МШВ обращаться умеют. А сам насколько силен?» Будто пытаясь подловить на слове, спросил мой временный командир. «Ровно настолько, насколько оценивает меня Академия», — ответил я, поскольку не хотел раскрывать другим информацию о взятом мной четвертом круге маны. Тут я сам того не желая вспомнил слова Евы, что мне стоит как можно тщательнее скрывать свою настоящую силу. Четвертый круг маны, если человек одарен, берут к 22 годам, реже, к 21. Если маг, признанный гений, то у него есть шанс взять четвертый круг маны в 20. Такими я мог назвать Рязанского или сестер Друдских, было бы глупо отрицать их невероятный талант. К слову, я по-прежнему подозревал, что Геневард взял четвертый круг маны в свои 19. Прямых доказательств этому я на руках не имел, но слишком многое выдавало в нем более одаренного мага, нежели кем он пытался казаться. И я не удивлюсь, если он вдруг скрывает свою настоящую силу по совету все той же Евы. Так или иначе, узнай вдруг кто из Академии или Службы Имперской Безопасности, что я взял четвертый круг маны, как они сразу же заинтересовались бы мной как потенциальным сильнейшим магом Империи. Правда, только потенциально. Пусть лучше у меня будет меньше возможности проявить себя, чем потом я столкнусь с множеством проблем. Количество попыток убить меня резко возрастет, ведь быстрый рост также признак того, что я могу стать очень сильным магом в ранние годы жизни. А уж как потом будет непросто избавляться от слухов, я вообще молчу. Вот оно что, едва заметно хмыкнул старик, проведя пальцами по своим усам. Похоже, он не слишком-то поверил моим словам, либо сам по себе недоверчивый человек. Что ж, допустим, умеешь грамотно командовать своими слугами? Умею, быстро ответил я. За более чем 2 года службы на меня никто из них не погиб. А в опасных ситуациях мы бывали немало раз, уж поверьте. Верю на слово, сказал командир и стал что-то печатать в своем ноутбуке. Знаешь, что у нас тут происходит? Немного, честно признался я. Преподаватель рассказывал, что к вам сюда контрабандисты лезут, поскольку тут единственная удобная дорога для этого. Больше подробностей не знаю. Лезут, это еще мягко сказано, вновь провел пальцами по усам старик, после чего облокотился на стул, положив руки за голову. У нас тут в неделю по 1-2 попытки проникнуть за заставу. То прямо атакуют базу, пытаясь разрушить барьер, то наоборот, пытаются скрытно пройти мимо нас, применяя магию иллюзий. А то и вовсе ищут обходные пути, с применением все той же магии. Так что скучно тут не бывает. А почему они так поступают? Спросил я. Ясное дело, почему? Старик быстро изменил положение тела и поставил руки на стол. Здесь слишком лакомый кусок, чтобы от него отказываться. А прорыв заставы им как в этом поможет? Все же мне хотелось знать ответ. Собственно говоря, никак, покачал головой Ираклий Гивеевич. Однако у них цель не прорваться сквозь заставу, а отвести внимание. Они все пытаются проложить маршруты сквозь горы, не гнушаясь порой менять ландшафт. С полноценной дорогой это не сравнится, но безопасность гарантировать можно на определенном отрезке пути. А ваша рота, я так понимаю, время от времени прочесывают территорию, поинтересовался я. Да, мы посылаем 1-2 взвода, чтобы найти скрывающихся контрабандистов на нейтральной территории. Хочешь поучаствовать в вылазке? Заинтересованно посмотрел на меня командир. Тут уж как придется. Вы командир. Будет приказ участвовать в вылазке, буду участвовать, спокойно ответил я. Я не собираюсь отсиживаться в казарме все это время. Правильный ответ, похвалил меня командир. Хорошо, Евгений, сегодня отдыхай, а завтра посмотрим, куда тебя пристроить, чтобы от тебя было больше помощи своей стране. Глава 17. Весь оставшийся день на объекте прошел незаметно. Я немного получше познакомился с офицерами, затем поужинал, принял душ, благо офицеры могли его принимать в любое свободное время, и лег спать. Ничего важного так и не произошло. Тут я даже не могу сказать, хорошо это или плохо. На следующий же день меня и моих слуг собрал на плацу командир роты, задал примерно с десяток вопросов на тему того, как мы должны поступить в той или иной ситуации. Затем он отправил нас вместе с еще одним взводом караулить граничащий с нейтральными территориями контрольный пункт. В случае, если бы на нас напал враг, то мы первыми должны встретить нападение и сообщить о противнике командиру роты. И всю ближайшую неделю мы будем оборонять это место, меняясь со взводами каждые 12 часов. Конечно, можно было организовать эту точку внутри барьера, но тогда ни о каком ведении боя не могло быть и речи. Внутри барьера невозможно использовать плетение против врага. Он нужен в первую очередь для того, чтобы защитить раненых и оказать им необходимую помощь, а также для удержания позиций до прибытия основных войск. Вести караульную службу мне было не привыкать, однако в мои обязанности как вступившего в должность офицера входил лишь обход бойцов. От меня требовалось убедиться, что никто из них не отлынивает от поставленной задачи. Однако, зная дисциплину моих бойцов и то, что они ни за что бы не стали отлынивать, это становилось пустой тратой времени. Разговаривать же с другим офицером, который явно был не в восторге от меня из-за того, что я сюда попал как аристократ, я смысла не видел. Поэтому я вместе со своими бойцами вставал на пост и при помощи медитации пытался уловить мельчайшие изменения в магическом фоне. Как-никак именно с помощью магии визуально скрывались те, кто хотел проникнуть через границу. Пользуясь враг даже усилением тела, то я бы это непременно почувствовал. Уж не знаю, к удаче или нет, но в мою смену контрабандисты практически не попадались. Да, на второй день пребывания на заставе они совершили дневную вылазку, но я тогда не стоял в карауле и она закончилась ничем для обеих сторон. Нарушители границ просто пришли, выпустили в нашу сторону несколько заклинаний и быстро отступили, словно пытались дразнить пограничников. И, к сожалению для последних, поймать бандитов не удалось, что еще больше нервировало обычных солдат. В остальном служба проходила спокойно. Как рассказывал потом Вадим, он и его товарищи завели неплохие отношения с солдатами. Особенно в этом помогли прихваченные парнем сладости, которыми он всех угощал. Учитывая, что на заставе сладкое было в дефиците, солдаты оценили такой жест. Они также с большим интересом отнеслись к доспехам нашего рода МШВ, поскольку у них на вооружении стояли далеко не передовые модели. С этим они не могли ничего поделать, поскольку разом перевооружить полностью армию стоило неимоверных денег, сил и времени, а уж про банальную нехватку рунных магов и кузнецов я вообще молчал. Это дело могло спокойно затянуться на года, и к тому моменту поступившее к ним вооружение будет считаться устаревшим. Так что обычным солдатам приходилось в этом плане непросто, в отличие от слуг богатых и влиятельных родов, особенно если у них есть собственные производства. Возвращаясь к теме контрабандистов, несмотря на объяснение Ираклия Гивеевича, меня по-прежнему терзали сомнения и нехорошие предчувствия. В его словах была логика, но мне интуиция подсказывала мне, что тут явно кроется нечто большее. Все-таки многолетний опыт войны, пусть и при других условиях, давал о себе знать. Поэтому в свободное время, пользуясь возможностью, я беседовал с командиром роты и собирал дополнительную информацию, чтобы найти подсказки. Мне, кстати, вот что стало интересно, обратился я к старику во время обеда в столовой. А контрабандисты не пытались вызвать оползень против вас? Тут же повсюду горы. Разве это не было бы логичным ходом с их стороны? Так пытались, прервав трапезу, ответил Ираклий Гивеевич. Помнится, год назад, когда контрабандисты совсем обнаглели, то попытались протащить динамит и энергетические кристаллы, чтобы вызвать мощный оползень. У них бы получилось, да разведка вовремя обнаружила их отряд, а затем мы их ликвидировали. Часть сбежала, часть взяли в плен, а потом подчистили несколько их перевалочных баз. А природные оползни тут часто бывают? Тоже решил спросить я, поскольку база находилась в окружении горы. Если посудить, для той же крепости это был не лучший вариант. В этих местах редко. Я за 30 лет на этом посту всего 2 оползня повидал, да и от тех барьер спасал. Хотелось бы поставить базу повыше, конечно, да там нормальную дорогу не проведешь. Столько магов земли понадобится, что не сосчитаешь. В общем, не бери в голову, махнул рукой старик и продолжил есть свой суп. Хорошо, кивнул я, и немного погодя спросил, а давно контрабандисты так активизировались? Года 2-3, пожалуй как, немного подумав, ответил командир. Раньше раз в месяц пытались проскользнуть, а сейчас обнаглели, прямо под барьер лезут. Как-то это подозрительно, сказал я старику. Конечно, подозрительно. У них, поди, начальство сменилось, вот и активничают. Только что ты, что я, ответа не узнаем. Сколько раз их базы пытались найти и отловить, но все это заканчивалось ничем. Многим выгодно, чтобы существовала контрабанда в том или ином виде, и с этим мы ничего не сделаем. Так что повторюсь, не забивай себе голову этими вопросами и ешь. Молодому организму это полезно. Хорошо, ответил я и принялся трапезничать. Так незаметно пролетела первая неделя. На 5-й день нарушители границ вновь пытались прорваться сквозь оборону и наткнулись на мой отряд, Но и эта встреча не закончилась ничем. Приказа преследовать их командир роты не отдал, так что мы только обменялись парочкой заклинаний и на этом все. Но вот на восьмой день, почти в ночь, когда мой отряд должен был заступить на смену, впервые поднялась полноценная боевая тревога, говорит командир роты. Раздается голос Ираклия Гивеевича из моей рации. На нас напали неизвестные боевики. Всем взводом вооружиться и направить силы на переднюю линию. Мы должны во что бы это ни стало удержать позиции. Как по инструкции, мы сразу же бежим в оружейную комнату, вооружаемся винтовками, броней и остальным снаряжением, после чего бежим в сторону передовой линии. К этому моменту, стоя возле границ барьера, я замечаю, как бой разворачивается на всю катушку. Со стороны врага прут не контрабандисты, которые не могли похвастаться серьезным снаряжением, а хорошо вооруженные наемники. На них одеты экзоскелеты той же модели, что у белых волков в Ливии. Модель Лимшавы я не узнаю, но по вылетающим сгусткам энергии я определяю, что это отнюдь не старье, которое ожидаешь увидеть у противника. С нашей стороны уже вовсю сражаются солдаты, и командир в том числе. На первый взгляд по численности наша рота не уступает вражеским бойцам. Однако я замечаю, что враг постепенно начинает прессовать солдат, и особенно нашего командира. У них магов пятого круга гораздо больше, чем у нас, и пока что Ираклий Гивеевич вытягивает сражение лишь на многолетнем опыте и знании территории. Еще пара минут и его совсем начнут теснить, а ведь парочка магов пятого круга занята пробитием барьера. Нужно поторопиться, пока они не переключили свое внимание на обычных солдат. Я быстро анализирую ситуацию, изучая силы врага. На все про все у меня уходит пара секунд, после чего я раздаю приказы своим бойцам. Второй, третий, пятый и шестой, помогите левому флангу. Четвертый, седьмой, восьмой, девятый, десятый, вы прикрываете мне спину, говорю я и перевожу взгляд на Тимофея. Первый, помоги командиру. На мне, ломающий барьер, действует по схеме 4-12. Вперед. С этими словами я, не раздумывая, первым врываюсь в бой. Выбора у меня все равно немного, поскольку если сломают барьер, то противник безо всяких проблем закидает нас заклинаниями и убьет всех, кто внутри. Поэтому я бегу вперед, несмотря на то, что в мою сторону летят шальные снаряды и вражеские заклинания, от которых я защищаюсь поставленными барьерами сотами. Бежать долго не приходится, мне навстречу мчится первый боевик. Он стреляет в меня из МШВ, но тут срабатывает защита талисмана. Энергетические снаряды просто не долетают до меня, а я в свою очередь даю короткую очередь в одно и то же место, контролируя отдачу. На второй выстрел винтовка без проблем пробивает доспехи, а третий добивает врага. Сразу же за этим по мне моментально открывают огонь еще несколько вражеских бойцов, прорвавшихся через линию обороны. Их магия второго и третьего круга против меня бесполезна, поэтому я спокойно, не экономя ману, создаю несколько малых копий и метаю их во врага, оставляя лишь пепел. Замечая новую силу, вражеские бойцы пытаются меня взять в окружение, причем явно желая перейти в ближний бой. Однако к их разочарованию, мои слуги вовремя поспевают мне на помощь и берут их на себя. Я сначала даю несколько очередей, убегаю вперед, открывая себе путь и на ходу отменяя вражеские плетения. Для меня это не составляет труда, тем более у талисмана есть свои пределы защиты. Защищать от магов четвертого круга он долго не сможет. Однако в скором времени, даже несмотря на прикрытие моих бойцов, я становлюсь приоритетной целью для боевиков. Они, вооруженные кто чем попало, бросаются на меня, стараясь защитить своих заклинателей. Первым противником оказывается воин с алебардой. Слабак. Он делает прямой выпад вперед, на что я ногой на ходу одним ударом перерезаю древо, а вторым отрезаю голову. Сразу же сбоку меня атакует боец с топором, однако тот лишь ударяется о доспехи, не оставляя и царапины. С ним я также не церемонюсь и одним ударом пронзаю ему шею. Враг падает замертво и я моментально разворачиваюсь на 180 градусов, принимая на лезвие своего клинка сразу два удара меча. Невольно ухмыляясь, я резко отпрыгиваю назад и использую ударную волну, которая отбрасывает двоих мечников назад. Не останавливаясь на достигнутом, я сразу же даю по ним две короткие очереди, и мужчины падают замертво. До заклинателей пятого круга остается всего ничего. Несмотря на уже десяток убитых мной бойцов, они не обращают на меня внимания. Тем более, когда в мою сторону начинает литься огонь из магических винтовок. Из-за большого открытого пространства у меня нет укрытия, но никто не мешает сделать их самому. Я сразу же поднимаю перед собой несколько каменных стен и укрываюсь за ними, набрасывая в голове план. Среди защитников заклинателей есть маги четвертого круга, часть из которых – воины. Они не дадут мне так просто отменить плетение и тем более изменить его в мою пользу. Я могу использовать талисман с защитной магией пятого круга, но он одноразовый и тратить его бездумно нет смысла. Все мои слуги заняты и они не смогут отвлечь на себя бойцов. Поддержку со стороны солдат ждать не приходится, тем более я знал, на какой риск иду. Но мне не впервой делать невозможное. В моей голове рождается план. Прежде, чем противник успевает сломать стену, я создаю десяток огненных копий и практически не целясь, метаю их во врага. Они ставят перед собой барьеры, и вся атака не причиняет им большого вреда, однако поднимает облако пыли. Сразу же за этим я один за другим создаю теневые завесы, покрывающие сотни метров площади вокруг. Пользуясь тем, что я вижу магию и чувствую изменения в магическом фоне, мне ничего не мешает определить точное местонахождение заклинателей. Противник быстро догадывается использовать ветер, чтобы развеять туман. Да и заклинатели к этому моменту перестают атаковать барьеры и обращают внимание на меня. Я пользуюсь сложившейся ситуацией и посылаю в их сторону несколько фальшивых, почти не наполненных маной ледяных осколков, вынуждая противника использовать щит. Благодаря точному контролю плетения и плохой чувствительности врага к изменению магического фона, я не даю сразу раскрыть свое местоположение. У меня остается максимум несколько секунд, прежде чем туман рассеется усилиями врага, поэтому я сразу же начинаю ломать защитные плетения. Поскольку их два и времени у меня совсем немного, я физически не успеваю полностью разрушить плетение. Однако оно все равно теряет свою эффективность, а для осуществления моей задумки этого должно хватить. Я беру в руки талисман с магией пятого круга и активирую его, даже несмотря на то, что сила заклинания там сильно снижена от оригинала и в иной ситуации вряд ли бы смогла так просто убить врага. Но, на мою удачу, эти маги далеко не так одарены, как тот же очкарик, например, из Ливии. До того же Тимофея им тоже далеко. Они из тех, кто просто накачивают себя силой и не умеют ею распоряжаться. Против других магов пятого круга у них очень мало шансов. Иными словами, посредственность. Будь на их месте кто-то из сада теней, например, то в текущей ситуации ничего бы не получилось, но сейчас удача благоволит мне с врагом, и поэтому с ними будет покончено. В сторону врага быстро летит маленькое плетение в виде огненного шарика. Противник быстро понимает, что это огненный взрыв, все же визуально это довольно характерное заклинание, и поэтому даже не убирает барьер и не пытается увернуться. Слишком большой радиус атаки для этого и тем более слишком поздно. Мне же остается наблюдать, как примененная мной магия попадает во врага и безо всяких проблем пробивает их барьеры. Видя это, вражеские бойцы начинают паниковать, чем я пользуюсь и посылаю в их сторону еще несколько плетений четвертого круга. Все-таки кем бы ни был противник, до профессионалов ему очень далеко. После этого сражение подходит к концу, и, к сожалению, несмотря на все труды, далеко не в нашу пользу. И что главное, скорее всего, это была лишь разведка боем, и скоро нас ждет вторая атака. Глава 18. Несмотря на то, что мы отразили атаку, бой закончился не в нашу пользу. Из 100 человек выжило и сохранило полную дееспособность только треть. Еще треть солдат оказалась в разной степени ранена и физически не могла продолжить бой. В числе таких раненых находился, в том числе командир роты. Если бы не своевременная помощь Тимофея, он бы и вовсе погиб в бою, так что ему, можно сказать, повезло. Только сам командир находился в предобморочном состоянии, поэтому рассчитывать на его силы в новом сражении я не мог, а в том, что будет новое нападение, я не сомневался. Метод ведения боя я знал и поэтому понимал, что отправлять все свои силы в первую же решающую атаку – очень плохая идея. Тут как раз следовало бы перегруппироваться и напасть с новой силой, не давая противнику прийти в себя. Также нашему врагу наверняка известно, что подкрепление будет добираться сюда не меньше 2 часов. Вертолеты имперская армия не отправит из-за риска быть сбитыми и потерять еще больше солдат. Поэтому выбора у нас было немного. Одно радовало, что никто из моих слуг не пострадал. Не зря все-таки я настолько сильно озаботился их защитой. Да и у Тимофея наконец выдалась возможность использовать свои латные перчатки на более-менее серьезном противнике. Как только закончилось сражение и всех раненых внесли внутрь барьера, Ко мне подбежал один из солдат и сказал, что Ираклий Гивеевич ждет меня в лазарете и что у него ко мне важный разговор. Я последовал приказу и вошел в лазарет. Вид стонущих от боли солдат невольно наводил на воспоминания из прошлой жизни, где целителей категорически не хватало и приходилось решать, чью жизнь спасать первее. Командир лежал в общей палате наравне с остальными, и его внешний вид оставлял желать лучшего. Будучи сильно побледневшим, с множеством окровавленных бинтов на теле, он выглядел так, будто уже стоит одной ногой в могиле. «Евгений, завидев меня», — тихо сказал старик и постарался улыбнуться сквозь боль, но получилось у него так себе. «По вашему приказанию прибыл», — отдал я воинское приветствие. «Отбросим формальности, времени у нас немного», — с этими словами командир разразился кровавым кашлем, благо он быстро закончился. «Мой заместитель убит, остальные взводные либо мертвы, либо лежат здесь без сознания», — я заметил, как с каждым словом старику становится все труднее говорить, но останавливать я его не стал. Поэтому, как старший по званию, временно передаю командование тебе. Этот приказ не обсуждается. Делай, что считаешь нужным, но не отдавай заставу и продержись до прихода подкрепления. Насколько я знаю, львовы стоят до последнего, верно? Видимо, сказав все, что хотел, он еще раз улыбнулся, закрыл глаза и потерял сознание. Даже удивительно, как на одной силе воли с такими ранами и болью он вообще мог говорить и мыслить. Видимо, человек старой закалки. Получив приказ, я достал рацию из-за пояса и, немного подумав, что сказать, произнес. «Всем солдатам», — говорит временно исполняющий обязанности командира роты Евгений Львов, «приказываю всем солдатам, способным и дальше вести бой, собраться на плацу для дальнейшей контратаки на врага. Чувствую от новости, что рядовых бойцов будет вести аристократ, которому нет даже 20, они будут не в восторге. Особенно учитывая, что я до этого дня даже пороха не нюхал, по их мнению, и своими действиями угроблю всю роту. Впрочем, другого выбора у меня нет. Жаль, пленных мы не взяли, да и нет у нас магов-менталистов или хотя бы иллюзий, чтобы в кратчайшие сроки выбить информацию о точном местонахождении врага. Еще один такой бой мы не выдержим, преимущество явно будет не за нами. Поэтому только и остается, что поймать врага на неожиданности и как можно сильнее сократить наши потери. Главное, доходчиво объяснить это солдатам. Не считая моих бойцов, на плацу с троем собралось чуть больше 30 человек. Сильно меньше, чем хотелось бы, но выбирать не приходится. Все эти солдаты смотрели на меня с большим недоверием. Только что на их глазах умерли десятки их боевых товарищей, а теперь их вовлекали в сомнительную операцию. Единственные, кому я мог полностью довериться в данной ситуации, это моим слугам. Однако выступим мы вдесятером против сотни человек, и наших сил может не хватить. В конце концов, я не всесилен и не смогу гарантировать, что все мои бойцы выживут в таком бою. И это я молчу о том, что у нас почти не будет возможности вести тактический бой. Именно поэтому я должен был убедить этих солдат пойти за мной. Именно убедить, а не заставить, ведь в ином случае они могли бы банально дезертировать при первой возможности, или и вовсе меня убить, посчитав мои действия самоубийством. «Внимание, бойцы», — громко и уверенно сказал я, даже не думая прогибаться под недоверчивые взгляды солдат. «Буду краток. Командир временно передал мне командование над вами. Этому есть свидетели в лазарете. Моя задача проста — удержать точку и сохранить как можно больше ваших жизней. Я вынужден требовать от вас полного подчинения. Вы можете мне не доверять, и я вас пойму. Но в таком случае вы обрекаете на смерть не только свои жизни, но и жизни ваших товарищей, что сейчас лежат в лазарете. Если кому-то есть что сказать, шаг вперед. Мне не нужны люди, что дезертируют при малейшей опасности». Вперед шагнули сразу несколько человек. Во взгляде этих парней особенно сильно читалось недоверие, даже несмотря на то, что своими действиями я спас командира и защитил барьер от разрушения. «Хорошо, задавайте свои вопросы по очереди», — спокойно сказал я. «Почему мы не можем просто отсидеться на базе и дождаться подкрепления?» — спросил первый солдат, вышедший из строя. «Мы ведь даже не знаем, будет вторая атака или нет. Не можем, потому что барьер еле держится после атаки. Насколько его хватит? Максимум на полчаса», спокойно, приводя аргументы, ответил я. «Сколько шансов, что с текущими силами враг не прорвет оборону и не доберется до раненых? Маловато. Что до второй атаки думаешь? Враг бы не подготовился к тому, что первый прорыв мог провалиться. Если же второй атаки не случится, то мы ничего не потеряем. Следующий. А у вас, княжич, опыт командования хоть есть? Это произнес крупный мужчина. При этом надо отдать должное, дерзить аристократу он не побоялся. А ведь в другой ситуации с ним могли произойти неприятные последствия. Имеется, причем немалый, спокойно отреагировал я на провокацию. Это было ожидаемо, чтобы смущаться по таким пустякам. Можете поинтересоваться у моих слуг, сколько боевых операций выполнено на моем счету. Еще вопросы, почему мы должны вам доверять? Это спросил тощий паренек, который выглядел так, будто его сейчас сдует ветром. И как такого занесло на службу? Тем более я убедился, что кормит здесь хорошо и на таком питании он должен быть куда крупнее. Ну, во-первых, потому что того требует данная вам присяга, я стал по очереди сгибать пальцы. Во-вторых, неповиновение старшему по званию карается трибуналом во время боевых действий. Ну и в-третьих, ваш выбор невелик. Что значит «невелик»? Спросил все тот же солдат. Вы либо дезертируете, отдав заставу наемникам и позволив им убить раненых, либо пойдете со мной в контрнаступление, все так же уверенно и решительно ответил я. Необходимо показать, что все под моим контролем, иначе даже столь малые силы пойдут в разнос. Если же кто-то из вас боится лишиться своей жизни, оставайтесь на базе, принуждать не буду. Мне трусы и отступники не нужны. Однако если вы и впрямь хотите спасти ваших товарищей, то сделайте три шага вперед. Я распределю вас по отрядам и расскажу, что делать. Больше половины солдат тут же шагнули вперед. Остальная часть не захотела выйти вперед и еще раз рискнуть жизнью. С другой стороны, кто-то должен был оставаться на базе, чтобы охранять раненых. Не хватало еще, чтобы сюда проник ушлый лазутчик и перебил всех под покровом ночи. Насчет второй атаки я не ошибся. Я отправил нескольких разведчиков вперед и очень скоро они доложили о силах врага, двигающихся в нашу сторону. Их насчитали примерно 150 человек, в 5 раз больше, чем было бойцов в моем распоряжении. В лобовом столкновении победить их у нас не вышло бы. Слишком большая разница в силах. Именно поэтому мы устроили засаду с двух сторон, в чем нам помогли горы. Конечно, там были очень крутые склоны, но нам не требовалось забираться на вершину, да и альпинистское снаряжение очень сильно пригодилось. А дальше дело оставалось за малым, провернуть все так, чтобы у врага не осталось и шанса оказать нормальное сопротивление. Тут-то вновь пригодились атакующие талисманы, которыми я некогда снабдил своих бойцов. Все-таки деньги составляли большое преимущество над врагом. Насколько я помнил, только сад теней пользовался талисманами, поскольку это чрезвычайно дорогое удовольствие. Ну а мой род весьма обеспечен, чтобы я не воспользовался такой возможностью. Каждый такой талисман стоил миллионы рублей, и снабдить всеми ими боевиков практически невозможно. Это я уже не говорил о том, что их достать очень и очень непросто. Так что мне очень повезло иметь связи с Бореем и аукционным домом Суворовых. Мой план был довольно прост. Вооружил каждого из солдат талисманом, благо мои слуги потратили в бою не все. Они должны были разом атаковать магией четвертого круга, в то время как мои ребята во главе с Вадимом принялись бы гасить противника огнем. У плана, конечно же, были свои изъяны, ведь враг передвигался поодаль друг от друга, из-за чего эффективность заклинаний резко упадет. Однако в любом случае выхода у нас нет. Я выжидаю подходящего момента, когда вражеские боевики окажутся ровно между нами, после чего даю сигнал. Моментально два десятка заклинаний летят во врага, а мои слуги начинают поливать вражеских бойцов огнем. Большинство от неожиданности не успевает использовать защитные заклинания. Некоторым же барьеры вовсе не помогают, несмотря на то, что заклинания четвертого круга в талисманах сильно ослаблены. Они все еще на порядок сильнее заклинаний третьего круга. Я тоже не стою без дела и посылаю во врагов десяток огненных серпов, пытаясь попасть как можно по большему числу противников. Еще несколько боевиков падают замертво, но этого слишком мало. Несмотря на неожиданную атаку, врагов остается около половины, и теперь они прекрасно знают о нашем местонахождении. Первый, за мной, кричу я Тимофею и первым врываюсь в стан врага. Благодаря первой атаке я уже знаю о примерных силах врага, и поэтому жестом указываю своему слуге, кого ему нужно атаковать. В свою очередь, я беру на себя сразу нескольких магов четвертого круга. Глава 19. Я полностью доверяюсь в этом деле своим слугам и солдатам, а сам полностью концентрируюсь на первом противнике. Огненный маг четвертого круга, и, судя по всему, заклинатель. Он в доспехах, но для меня легкая мишень. Завидев меня, боевик немедленно создает малое огненное копье и бросает его в мою сторону. Я безо всяких проблем развеиваю это заклинание и в отместку посылаю в него шаровую молнию. Враг инстинктивно ставит перед собой барьер, который я ломаю своей магией. Посланное мной плетение не замечает преграды, и спустя мгновение от врага остается лишь обгорелая броня и труп. Он до последнего не замечал, что его барьер превратился в пустышку. Увы, на этом легкие противники заканчиваются, и на меня бежит воин, держа саблю в руке. Позади него в мою сторону бегут еще двое воинов, поэтому приходится действовать быстро. Я достаю свой меч и готовлюсь встречать удар. Враг быстро сокращает дистанцию между нами и, оказавшись рядом, атакует саблей сверху вниз, по диагонали, не используя никаких заклинаний. Я ухожу вправо, и лезвие проходит совсем рядом с броней, оставляя на ней небольшую царапину. Пользуясь тем, что враг открылся, я прогоняю ману по телу, после чего, используя корпус, бью мечом сверху вниз. Противник рефлекторно подставляет свою саблю под удар, только вот мой меч даже не замечает этой преграды. Поэтому я сначала ломаю саблю напополам, а затем, когда он все равно продолжает нападать на меня даже этим обрубком, отрезаю ему руку по локоть. Враг истошно верещит от боли, хватаясь левой рукой за отрубленную конечность, пытаясь остановить кровь. Я же заканчиваю начатое и молча отрубаю ему голову. Мой бой с прошлым противником продлился всего лишь пару секунд, однако этого времени хватило двум другим боевикам, бежавшим моему врагу на помощь. Они успевают сократить дистанцию до нескольких метров, из-за чего я не мог использовать против них дальнобойные заклинания. Оба врага держат по два кинжала в руках. Похоже, они обучались одной технике боя и научились действовать дуэтом, либо же это забавное совпадение. Скорее уж, первое, чем второе. Правда то, как они держат свое оружие и двигаются, говорит мне, что им еще очень далеко до мастерства Геневарда. А значит, против меня у них нет и шанса. Хотя оба противника оказываются все же непростыми. Кинжалы первого загораются ярким желтым цветом, в то время как у второго, наоборот, будто бы поглощают весь свет вокруг. Интересное сочетание магии света и тьмы. Первым на меня бросается маг света. Он одновременно взмахивает двумя клинками, и из лезвий вырываются световые блики. Неприятное плетение, которое максимум что может оставить болезненный ожог на теле. Причем от него невозможно увернуться, если оно полетит прямо во врага. Разве что противник умеет перемещаться быстрее скорости света. К сожалению для оппонента, это заклинание не представляет для меня угрозы. Доспехи безо всяких проблем поглощают урон, а я в свою очередь использую теневые длани, чтобы задержать врага на месте. Воин с атрибутом тьмы к этому моменту успевает обойти меня сзади и заносит левый кинжал для удара. Он целится мне точно в шею. Я рефлекторно ныряю под атаку противника, после чего он, не теряя ни секунды, бьет меня вторым кинжалом, целясь в бок. Большая ошибка. Прежде чем атака настигает меня, я хватаю его за руку и сворачиваю ее за спину. Противник пытается любыми способами вырваться из захвата, но я попросту не даю ему этого сделать. Ему на помощь приходит напарник, и уже он пытается спасти своего дружка, зайдя ко мне в бок и занося оба кинжала сверху вниз. Плохая затея. Я тут же подставляю взятого мной в захват боевика под удар, но тут происходит неожиданное. В голове мага света образовывается дырка, и тот замертво падает на землю. Я по остаткам магических частиц вычисляю, откуда стреляли, и замечаю Вадима. Похоже, он решил, что мне требуется помощь. Я вполне мог справиться своими силами, но так выходит гораздо быстрее. Одним ударом в шею я вырубаю воина, чтобы позже взять его в плен, после чего спешу помочь разобраться с остальными боевиками. Спустя пару минут мы полностью победили врага. Конечно, два боевика смогли сбежать, но это мелочи. С нашей стороны погибло 9 солдат, еще четверо оказались серьезно ранены, но я считал это очень хорошим разменом. Слишком большая разница в численности бойцов была между нами. Также из плюсов надо отметить тот факт, что мы смогли взять с собой нескольких пленных. Пришлось, правда, отдать приказ их вырубить, связать и нести на себе, чтобы они по дороге на базу ничего не натворили. Поэтому устроить допрос на месте и узнать, кто они такие и что им от нас надо, мне не довелось. Имелся, конечно, риск, что это далеко не все силы врага и что где-то могла затаиться еще сотня другая боевиков, но я в этом сильно сомневался. Укрыть такое количество людей при наличии спутникового наблюдения и постоянных экспедиций – задача не из легких. Да и существует в самом деле третья группа боевиков. Я со своими бойцами физически не смог бы ничего сделать. После двух боев подряд мана закончилась даже у Тимофея, так что оставалось надеяться лишь на подкрепление. В самом худшем случае я был бы вынужден запросить у высшего командования отступление, поскольку оборонять объект с такими силами было бы физически невозможно. Благо после боя мы вернулись на базу и уже спокойно дождались, пока прибудет подкрепление. К моему небольшому удивлению, на помощь прибыл аж целый батальон солдат. Уж не знаю, как они успели за столь короткий промежуток времени мобилизовать столько человек, но это еще раз красноречиво говорило о силе Российской империи. Ко всему прочему, они еще и привели с десяток целителей, которые тут же занялись ранеными бойцами. Ко всему прочему, вместе с батальоном прибыл полковник и по совместительству маг 7-го круга. Мы с ним поговорили с глазу на глаз, я доложил о ситуации, объяснил потери и свои действия. Полковник сначала похвалил меня за проявленную отвагу и смекалку. Затем сказал, что за совершенные действия мне также выдадут медаль героя. Я поначалу пытался отказаться от нее, ведь другие солдаты, воевавшие рядом со мной, заслуживали ее не меньше меня. Я просто исполнял долг аристократа. Однако меня поставили перед фактом, и ничего поделать я с этим не мог. Особенно когда полковник припомнил мне, что я также спас людей в торговом центре от обезумевшего пироманта, и при этом не получил должного признания. На этом мое обучение вне стен Академии, можно сказать, подошло к концу. Полковник сказал, что передаст все подробности в учебное заведение, и что мне пора возвращаться в столицу. Я не стал противиться, и уже к утру я вновь находился в своем поместье. Следующие две недели из-за особенностей бюрократии я не мог посещать Академию, и у меня внезапно появилось свободное время на себя. Вот только почему каждый раз именно со мной должно происходить что-то странное, в жизни не поверю, что другие аристократы с такой же частотой влипают в неприятности, как и я. Либо это влияние неких высших сил, о которых я ничего не знаю, либо удача меня очень сильно любит и не дает заскучать. Ладно, нет смысла слишком много раздумывать над этим. Лучше поразмыслить, как бы продуктивнее потратить эти две недели. Пожалуй, первым делом стоит узнать у Анны все подробности войны с родом Докров, а то что-то давно не доходили до меня эти новости. Геннадий Кузнецов, приехав на заставу на границе между Российской империей и Грузией, мысленно вздохнул. Судя по последнему докладу, в ближайшие годы в его стране начнутся непростые времена, прямо как 20 лет назад. Днем ранее на заставу совершили неожиданное нападение. Вместо привычных контрабандистов, о которых постоянно докладывал Ираклий Гивеевич Гацередзе и которых, разумеется, никто не воспринимал всерьез, на солдат напала одна из группировок последнего дня. Не стоило обманываться и считать, что это были два единственных отряда этой террористической организации. О причастности этой организации удалось узнать из допроса пленников, пойманных Львовым. И ладно бы это кто-то был из более старшего поколения, но на заставе находился самый младший из них, Евгений Дмитриевич. Причем, что иронично, в прошлом году именно он поймал одного из членов группировки, благодаря чему стало известно о существовании этой организации. Как выяснилось, около 2 лет назад они принялись нанимать контрабандистов, чтобы те изучали слабые места заставы. Все это время они изучали силу каждого солдата и готовились к операции. Причем они намеренно выжидали момент, когда прибудет один из аристократов, чтобы еще сильнее ударить по репутации императорской власти. За последнее время эта организация вновь дала о себе знать. Конечно, не так открыто, как 20 лет тому назад, но сомнений больше не оставалось. Они, подобно Фениксу, собираются восстать из пепла. Также благодаря полученным данным удалось узнать о существовании некоего преемника их главы, который собирается повести за собой всю организацию против Российской империи. От одной этой мысли у Геннадия Кузнецова разболелась голова. И почему из всех отделов Елизавета Леонидовна Романова назначила именно его? Впрочем, это был риторический вопрос. Мужчина как-никак был одним из самых доверенных лиц ее высочества, и при этом на его голову выпала честь раскрыть существование последнего дня. Хотя во всем происходившем имелся один большой плюс. Елизавета Леонидовна Романова уже не обращала внимания на нераскрытое дело. Из-за этой чертовой птицы и разрушенной на ней печати, у Кузнецова стали сдавать нервы. Внутренняя интуиция говорила ему, что в этом как-то замешан Евгений Львов, но никаких доказательств на руках он не имел. Все сводилось к тому, что, скорее всего, печать была с изъяном, и поэтому сама уничтожилась. По сути, весь его 41-й корпус разведки придерживался конкретно этой позиции. Елизавету Романову оно не сильно устраивало. Доказательств этому никаких не было, да и печать безупречно работала долгие годы. Только чем больше Кузнецов следил за Евгением Львовым, тем больше склонялся к мысли, что парень далеко не прост, как хочет казаться. Внутреннее чутье подсказывало ему, что княжич что-то скрывает. Возможно, что он мог быть таким же уникумом, как и ее высочество. И в таком случае его бы ждала золотая клетка. Если быть с собой до конца откровенным, мужчина совсем не желал такой судьбы княжичу. Ничего хорошего в такой жизни нет и быть не может, если только человек сам не хочет стать бездушным инструментом в руках власти. Ладно, все это пустые мысли, тихо вслух выговорился Кузнецов, зайдя на базу со своим отрядом. Надо бы заняться делом. Благо заняться было чем. Благодаря допросу пленных также выяснилось, что где-то на нейтральных землях прячется один из командиров группировки «Последний день». Его требовалось взять в плен и лично доставить Романовой, чтобы выяснить точное местонахождение преемника, или узнать хоть какие-то подробности о его личности. Скучать в ближайшее время ему точно не придется. Глава 20. «Молодец, Анна, ты хорошо постаралась», — сказал я, дочитав присланный ею на мой планшет отчет в своем кабинете. «Даже не представляю, как ты справилась с таким пластом информации за такое короткое время. Мне не привыкать, молодой господин», — мило улыбнулась мне девушка. «А похвалить было за что, поскольку за ту неделю, что я отсутствовал, очень многое произошло. И начать, пожалуй, стоило с того, что мой брат Леонид, ко всеобщему удивлению, пришел в себя. Никто не ожидал, что Леонид так быстро выйдет из комы. Множество целителей ставили прогноз, что это произойдет не раньше, чем через год, когда они смогут восстановить энергетические каналы. Однако у моего старшего брата, видимо, имелись совершенно другие планы на жизнь. Из неприятного, Леонид потерял аж 3 круга маны. Целители по пробуждению прямо заявили ему, что шансов вернуть былую силу у брата нет. Тут по большей части играли раны, нанесенные самому ядру. Оно не выдержало бы по-настоящему серьезной нагрузки маны и попросту разрушилось бы. Также пытаться исцелить ядро было крайне опасным делом. Одна ошибка, и мой старший брат останется калекой навсегда. В общем, такую вещь может исправить только время и терпение. В итоге после свадьбы мой брат планировал, скажем так, остепениться и как можно меньше рисковать своей жизнью. Так что эта потеря не сильно сказалась на его жизни. Да и ко всему прочему, у него оставались верные слуги и своя команда, которые по-прежнему представляли грозную силу. Узнав, что их господин вышел из комы, все они моментально воспряли духом и принялись с большим усердием ловить грузовые корабли рода Докров и присваивать содержимое себе. Тем более, что в этом им помогали бойцы моего отца, снабжая людей Леонида всем необходимым. Так что у моего старшего брата жизнь, в самом деле, стала налаживаться. Особенно если учитывать, что и принцесса Оливия к этому моменту поправилась и адаптировалась к новым конечностям. Целители расстарались, чтобы никаких проблем у нее с этим не было, и новым конечностям нужен был только свежий загар. Только несмотря на все это, конфликт с родом Докров все равно переходил в велотекущую стадию. Насколько сильным бы ни был наш род, невозможно без перерывов совершать одну атаку за другой в чужой стране. Слишком это затратно как в плане логистики, так и разведки. Тут следовало понимать, что род Докров связан со многими аристократами Британской империи. Причиняя вред нашему врагу, мы также наносим ущерб другим родам. Да, по-первых, они будут все валить на Докров, но в конечном итоге они могут разорвать с нами деловые отношения. Это я уже молчу о том, что британский император не позволял в открытую нападать на Докров и, например, устроить полноценную осаду их родового поместья. Вот и выходило, что из-за всех этих заморочек, я и другие члены нашего рода сидели на пороховой бочке. Никаких решительных действий ни одна из сторон в ближайшее время предпринимать не станет. Но как только это случится, никому мало не покажется. В мирное решение конфликта я не верил, несмотря на то, что Леонид вышел из комы и его жизни более ничто не угрожало. Тут была задета честь и гордость Львовых, и нашему врагу придется постараться, чтобы мы позабыли о случившемся. И боюсь, что в таком случае война с родом может затянуться на пару лет, а то и больше, что после перерастет в кровную вражду. Это были только новости, связанные с родом Докров, но ведь при этом имелись и другие. Пока я отсутствовал, первое письмо мне пришло от Роберта. Он написал, что как минимум еще в ближайшие месяц-два будет отсутствовать в Российской империи, и поэтому решил прислать мне письмо, хотя изначально планировал обсудить все один на один. Все же разговоры напрямую куда лучше писем. Вначале он поделился своими чувствами, что вновь сильно повздорил с отцом, который хотел, чтобы сын после академии пошел по стопам военного. В свою очередь Грубер не видел себя в погонах генерала и хотел стать всеми известным бизнесменом, который пробился до своего уровня сам. В Литве он, можно сказать, начал свой путь, заимев кое-какие связи и также выгодно вложив деньги, но этого ему было мало. Одним словом, мой знакомый загорелся желанием открыть в Российской империи бизнес, и он хотел привлечь меня, как своего главного инвестора. Он также приложил в письмо бизнес-план, как именно должна была зарабатывать его сеть кондитерских для аристократов и чем она отличалась бы от своих конкурентов. Ну и, конечно, там было описано, что именно я получу за свою помощь, и цифры получались довольно интересными. Тут также приложил свою руку Даниэль, поскольку именно по его рецептурам должны были производиться настоящие произведения искусства, как назвал в тексте Роберт эти кондитерские изделия. Также из писем я узнал, что Даниэль в этом году доработал несколько формул, благодаря которым еда могла храниться практически годами, и при этом для ее создания не требовалось невероятно дорогостоящего оборудования. Лишь особые условия своего рода заморозки, но секрет этого процесса и технологию он решил оставить за собственным родом. Хотя чего таить, инвестиции требовались, мягко говоря, немаленькие. Да, в случае успеха я мог преспокойно зарабатывать даже не миллионы, а миллиарды рублей, ведь патент будет закреплен за нами, и аналог этой кухни не скоро появится на рынке. Только вот для моего рода подобная инвестиция будет выглядеть, если честно, сомнительной, и мне вряд ли дадут возможность совершить такой перевод средств. Все-таки не умею Львовы грамотно распоряжаться финансами, ни о каком богатстве сейчас не могло бы пойти и речи. Роберт, скорее всего, это тоже понимал, и поэтому написал, что не обидится в случае отказа, ну и что до лета я могу спокойно обдумать предложение. Ну а потом, если что, они попытаются привлечь других инвесторов к этому делу. А там, разумеется, условия уже будут иными и не такими привлекательными. В принципе, если мой патент в самом деле начнет приносить деньги, то я смогу накопить стартовый капитал и инвестировать его в этот бизнес. Ну а если вдруг денег не хватит, то можно запросить остаток у рода, уж с этим у меня проблем точно не будет. Все-таки еще два года назад я видел в кухне с магическими ингредиентами потенциал, и что в целом оно могло заставить особо богатых аристократов мешками нести туда деньги. Закончив читать письмо Роберта, я написал ему ответ и перешел к следующему. Второе письмо оказалось от моих старых знакомых, Эрика, Златы и Виолы. Они в основном делились своими впечатлениями от частной академии, хвастались своими достижениями и жаловались на полное отсутствие средств коммуникации и что они скучают по старой жизни, той ее части, что была до происшествия, теперь-то им пришлось все менять. В письме они также еще раз поблагодарили меня за спасение и написали, что я стал для них примером для подражания. Ребята пообещали, что когда им наконец разрешат покинуть учебное заведение, то сразу же навестят меня и устроят вечеринку. Я также написал им ответное письмо, что ничего не имею против этого и пожелал им удачи в обучении. Если они к моменту нашей следующей встречи станут полноценными магами, а не жалкой подделкой на это звание, то я буду только рад за них. Письма на этом не заканчивались, хотя, казалось бы, прошла всего неделя. Весна еще не наступила, чтобы у остальных случилось весеннее обострение. С другой стороны, как только начинается зима, то со мной вечно приключается что-то странное. Так что, пожалуй, мне не привыкать. В этот раз письмо пришло от Михаила и Алиси. Этим двоим я оставлял свой новый номер телефона, и что мешало скинуть сообщение туда, я не знал. Видимо, Тут была какая-то традиция присылать письма в бумажном виде. Забавная вещь в цифровой век. Если не вдаваться в подробности, то Михаил с Алисией извинились за то, что не смогли заскочить в гости во время моих зимних каникул. Из-за случившегося на балу их отношения с родом Кауниц резко ухудшились, и все было готово перерасти в полноценную войну. Лишь недавно обе стороны вновь пошли на примирение и обратно заключили союз. Правда, с тем условием, что Ян Кауниц больше никогда не посетит Германию и тем более не станет приближаться к Алисе. Также они пообещали, что в этот раз точно навестят меня во время летних каникул и устроят особенную вечеринку. Чем именно они собирались меня удивить, в письме не оговаривалось, но вряд ли меня должно было ждать что-то плохое. Я в письме ответил, что ничего страшного не случилось, ибо все зимние каникулы я был занят делами рода, и не смог бы даже толком встретиться с ними двумя. Ну и в конце добавил, что буду ждать их в гостях и обязательно познакомлю с другими своими друзьями. На этом, слава небесам, все письма заканчивались, однако начинались бесконечные приглашения на различные мероприятия. Выставка раритетных машин, предложение поиграть в гольф, посмотреть скачки, пожертвовать деньги на благотворительность для нуждающихся из стран третьего мира, чего только в этом списке не было. А ведь Анна большинство предложений сразу отбраковывала, и до меня дошла лишь часть из них. Также, на удивление, очень быстро прибыла моя медаль героя. Ничего особенного в ней не было. Обычное золото, с изображением Александра Романова, нашего императора. Она носила чисто символический характер, и я распорядился спрятать медаль к другим, не особо нужным мне вещам. Заодно я распорядился, чтобы Тимофей, Вадим и другие бойцы, с кем я воевал против неизвестных мне боевиков, увы, кем они были, правительство мне не рассказывало, получили недельный отдых и премию, чтобы они могли как следует отдохнуть в городе. Я хотел отдать должное своим слугам, своими действиями они спасли немало людей, и такое следовало поощрить. Тем более никакого признания от власти за это они не получили. Впрочем, это уже было связано с тонкостями законов и бюрократии. На этом отчет Анны закончился, и после его прочтения у меня появилось неимоверное желание пойти и лечь отдохнуть. А ведь девушка проделала гораздо больший пласт утомительной работы, нежели я, и при этом ни чуточки не выглядела уставшей. Даже страшно представить, как я разбирался бы со всеми этими вопросами без своей личной слуги.